Госуправлением по изданию почтовых марок, выпущенный в свет малогабаритный лист с маркой и отдельная почтовая марка, посвященный 90-летию основания Союза свержения империализма. В верхней части малогабаритного листа, где изображен великий Ким Ир Сен на учредительном собрании Союза свержения империализма, есть надпись «90-летие создания Союза свержения империализма» и 15-й год Чучи 1926, 105-й год Чучи 2016. В отдельной почтовой марке изображена совершенная гора революции Пекту на фоне красного знамени с аббревиатурой «Союз свержения империализма».